Джей хищно прищурился и уставился на активно жующего немертвого. О, какое жуткое леденящее ощущение мне показалось, будто кто-то только что прошелся по моей могиле, весело сообщила груда костей Брук. Вот только у меня нет могилы. Йо-хо-хо-хо-хо, рассмеялся скелет. Ши-ши-ши-ши-ши-ши, захихикал веселый Луффи. Ты такой веселый, мистер скелет, а вы спите? Спросил заинтригованный непонятным медицинским случаем Чоппер. Груда костей Брук откинулся на стуле и начал очень громко и раздражающе ковыряться в зубах зубочисткой. Сложно сказать, в этом тумане нельзя определять время, неожиданно спокойно сообщил скелет. Иногда я вижу картины прошлого, и мне кажется, что я вновь оказался среди моей команды. Но через некоторое время я прихожу в себя и вновь оказываюсь на покинутом и мертвом корабле. В такие моменты я либо лежу, либо сижу прислонившись к чему-то, но мне сложно сказать, сплю ли я, ведь у меня нет век, поэтому мне непонятно, закрываю ли я глаза или просто сижу, забывая о действительности, ответил Брук. В небольшой, уютной каюте повисла долгая, напряженная тишина. Даже обычно неунывающий и непробиваемый Луффи перестал улыбаться и молча смотрел на скелет человека в давным-давно порванном черном костюме. Спустя пару мгновений, скелет, казалось, заметил реакцию окружающих. Он напрягся, после чего резко встал. «О, мне так жаль, я не хотел испортить вам настроение», — воскликнул скелет. «Вы были столь добры ко мне, позвали на свой корабль, не пытались убить или атаковать и даже накормили. Я очень давно так не веселился. В качестве извинений позвольте исполнить вам песню». С какими-то болезненными нотками в голосе произнес груда костей Брук, извлекая из глубин своего костюма старую, но хорошо ухоженную скрипку. И вот тут Луффи принял стойку, как почуявшая добычу гончая. «Ты музыкант?» – неожиданно робко спросил парень. Скелет отвлекся от настраивания скрипки и взглянул на взволнованного капитана. «Музыкант ли я?» «Дорогой мистер капитан, я член пиратов Румбы», – весело заявил скелет. «Музыка – это моя жизнь, даже если я мертв», – хохотнул скелет и наложил смычок на струны. По уютной каюте разнеслась бодрая мелодия. На лице Луффи начала медленно расползаться улыбка. Сначала она была немного робкой, будто парень не мог до конца поверить в происходящее, но, по мере того, как веселая мелодия становилась все красивее и сложнее, улыбка становилась все более широкой и торжествующей, пока не расползлась по всему лицу парня. В этот момент капитан смертников напоминал ребенка, который случайно наткнулся на исполнение своего самого сокровенного желания. Все мугивары молча окинули это лицо взглядом, после чего мысленно вздохнули. Ну, ходячий скелет так ходячий скелет, молча смирились члены команды смертников. Примерно на этой мысли тот самый скелет начал взволнованно пританцовывать, и глаза нами невольно опустились вниз. И вот тут она заметила еще одно восхитительное дополнение к особенностям их нового члена экипажа. «Эй, скелет», — сказал Фрэнки, вынимая из глубин гавайской рубашки листы бумаги. «Ты хочешь каюту сверху или снизу?» — деловито спросил плотник, слюнявя карандаш. Груда костей Брук отвлекся от исполнения музыки и опустил скрипку. «Простите, не до конца осознал свои обстоятельства ходячий мертвец. Говорю, где жить будешь?» — решил пояснить плотник. «У тебя есть какие-нибудь скелетные пожелания? Гроб, щеточки для чистки костей, каюта без окон, джакузи с молоком?» «Спрашивай, все сделаем», — ухмыльнулся мужчина. Скелет недоуменно наклонил голову, после чего в его черепной коробке начало зарождаться понимание. «Вы хотите, чтобы я плыл с вами?» — слегка дрогнувшим голосом спросил Брук. «Скорее он», — показал пальцем на сияющее начальство Фрэнки. «Но тут уже дело решенное», — невозмутимо пояснил недавно переживший набор член экипажа. Скелет повернул череп в сторону Луффи и открыл рот, будто не до конца зная, что ему сказать. Капитан смертников улыбнулся еще шире и прямо окатил комнату своим сиянием. Мугивары прищурились, не в силах смотреть прямо на этот луч безграничного позитива и кристально чистой радости. «Стоп!» — безжалостно убила атмосферу нами, после чего перевела взгляд на ничего не понимающего скелета. «Вы сказали, что являетесь скелетом из-за фрукта, верно?» — напряженно спросила девушка. «Верно», — слегка рассеянно кивнул Брук. «Тогда почему у тебя нет тени?» Тихо и обманчиво спокойно спросила нами. Все мугивары одновременно опустили головы и уставились на пол, точнее, на ту часть пола, на которой должна была находиться тень одного совершенно не жуткого и неподозрительного скелета. Джей удивленно моргнул и еле заметно поднял брови. Даже для бывалого путешественника с командой самоубийц, Это было довольно необычное зрелище не само по себе, скорее сочетание этих самых зрелищ в одном ходячем скелете. Сан-Джи хмыкнул, достал блокнот и исправил 6 на 7, после чего, с чувством выполненного долга, этот блокнот захлопнул. «Ау!» – медленно произнес скелет, после чего опустил голову, рассматривая свои ноги. «На самом деле тот факт, что я скелет, никак не связан с тем, что у меня нет тени», – невозмутимо поведал Брук, поднимая взгляд на напряженную нами. «Да?» – крайне скептично спросила девушка. «А почему ее нет?» – взволнованно спросил Луффи. «У меня ее украли», – спокойно сказал скелет. Все мугивары одновременно недоуменно моргнули. «Украли тень?» – удивленно спросил Фрэнки. «Верно. Это был пользователь дьявольского фрукта КГКГ», – пояснил свои сложные жизненные обстоятельства скелет. «Шичибука и Мория», – немного погодя добавил он. Все члены экипажа одновременно повернулись к самому информированному члену их безумной общины. Джей слегка нахмурился, после чего уверенно кивнул, полностью подтверждая слова ходячего скелета. Когда капитан Багги отправлял Джея в свободное плавание, он написал всех Йонка и Шичибукаев в море, а также все детали их биографии и слабые места, на всякий случай. Поэтому Джей знал, что фрукт моря и вправду способен на что-то подобное. Правда, о Шичибукае уже несколько лет не было важной информации, поэтому Джей не знал его точных жизненных обстоятельств. Но если он прятался во Флорианском треугольнике, то это все объясняло. Протянули мугивары, поворачиваясь обратно. «Дьявольский фрукт», — понимающе закивали они. Сан-Джи снова тяжело вздохнул, взял блокнот, после чего зачеркнул цифру 7 и написал рядом 6, а потом слегка нахмурился и осторожно убрал блокнот обратно. «Поэтому мне очень жаль, но я не могу отправиться с вами», – вежливо сказал скелет. «Пока у меня нет тени, стоит мне оказаться среди солнечного света, как я тотчас исчезну», – дополнительно пояснил он. Мугивары повернулись к Джею, тот молча кивнул, они повернулись обратно. Луффи сосредоточенно нахмурился, после чего задумчиво кивнул. «Ну, тогда нет проблем, мы просто побьем этого Морию и заставим его вернуть тебе тень», – уверенно заявил парень, после чего расплылся в веселой улыбке. Все мугивары молча посмотрели на его полное облегчение лицо. Было очевидно, что, с точки зрения Луффи, проблема была полностью решена и осталась только пара незначительных деталей. И эти детали включали в себя противостояние Шичибукаю. Джей очень тяжело вздохнул и повернулся к кошке-воровке. «Я уточню информацию по Мории, а ты держишь Луффи», – спокойно сказал снайпер, после чего повернулся к мугивари. «Мы не будем бить Шичибукая, просто вернем тень и тихо поплывем дальше», с угнетающим напряжением в голосе пояснил Джей. «Это очень любезно с вашей стороны, но», — начал говорить скелет. «Отличный план», — взбодрился сидящий рядом Фрэнки. «Это скучно, легче побить этого Морию», — надулся Луффи. «Бам, ищем тени и уплываем», — взвешенно решил капитан, потирая огромную шишку. Нами опустила кулак и очень ласково улыбнулась. «Я не смею обременять вас столь тяжелой ношей», — продолжил говорить малознакомый с мугиварами скелет. «Да расслабься», — махнул рукой Фрэнки. «Создать идеальную каюту для живого скелета, скорее, увлекательный вызов. Все будет просто супер-пи-ейр», — бодро воскликнул плотник. Запнулся груда костей Брук. «Я имел в виду противостояние Шичибукаю. Мы не будем ему противостоять», — очень ласково улыбнулась нами. «Просто вернем твою тень и уплывем. Бу-у-у-у-у-у-у». Снова надулся Луффи. «Бам! Но даже украсть тень может быть очень опасно», — продолжил переживать скелет. «И я не осмелюсь. Так что тебя больше устраивает?» — продолжил давить тему Фрэнки. «Гроб или саркофаг? Поверь, разница есть». В камбузе начался привычный шум. Джей достал из внутреннего кармана лист чистой бумаги и начал составлять приблизительный план миссии. Эм сидела рядом и наблюдала. Луффи потирал две шишки на голове и ел мясо. Нами хищно следила за любым его движением, за распал, Чоппер и Робин следили за скелетом, а Сан-Джи поднял грязные тарелки и молча понес их в сторону раковины. По пути взгляд мужчины мазнул по стене, и Кок на секунду запнулся, после чего он замер и медленно повернулся к потолку. Сан-Джи тяжело вздохнул, поставил тарелки на столешницу около раковины и достал из внутреннего кармана блокнот, после чего зачеркнул цифру 6 и молча вывел 8, бережно убрал блокнот обратно. Повернулся к оживленным мугиварам и любезно кашлянул. Все замолчали и повернулись к блондину. Даже Зара лениво открыл один глаз. Сан-Джи молча показал в область потолка. Все повернули головы и уставились на странное, полупрозрачное существо, высовывающиеся из стены камбуза. Груда костей Брук замер, и скрипка медленно выпала из его руки, после чего с глухим стуком ударилась о пол. «Призрак!» — тихо прохрипел скелет. «Призрак!» — взволнованно пробормотал Луффи. В его глазах стал медленно разгораться взволнованный, полный трепета свет. «Призраков не существует», — решительно сказал Джей, продолжая настороженно наблюдать за странным полупрозрачным существом. Снайпер был крайне рациональной личностью и привык во всем слушать голос логики и науки. Как ни странно, даже плавание с командой самоубийц не сломило его взгляда на жизнь. Скорее всего, потому, что мисс Рокси не раз демонстрировала, что творения науки могут с лихвой переплюнуть все жуткие и фантастические древние легенды вместе взятые. Иначе говоря, по мировоззрению парня, привидений не существовало, но мисс Рокси вполне могла рассеянно выйти из лаборатории с какой-нибудь склянкой, случайно вылить ее на Джерри и получить полупрозрачное, проникающее сквозь стены и плавающее над полом существо, после чего извиниться, удалиться в ту же лабораторию на несколько часов и вернуться с новой склянкой, которая восстановит Джерри в целости и сохранности. Да, Джей не верил в потусторонние явления, зато он верил в безграничную и вызывающую бесконечный ужас силу науки. Пираты-богги не боялись привидений, оборотней и вампиров. Эти люди давно поняли, что истинный ужас внушает не гора волосатых мышц или плачущий труп. Это было сущей мелочью по сравнению с какой-нибудь неприметной склянкой с ничем не примечательной жижей. Ни один вампир не сможет заставить твою кожу стекать по телу, открывая мышцы, а потом собираться в питательную кашицу и прорастать пшеницей. После этого эпизода Рокси официально запретили работать над решением проблемы мирового голода и вообще заходить в лабораторию, в любую. Джей подозрительно наблюдал за неизвестным существом, пока то не наклонило голову, после чего не всосалось в стену. В камбузе повисла недолгая тишина. «Йо-хо-хо-хо-хо-хо!» — внезапно захохотал скелет. «Какой же сегодня хороший день!» «Родственника встретил?» — понимающе спросил Фрэнки, отвлекаясь от чертежа новой каюты. «Друзья мои, я вынужден попрощаться с вами», — поклонился скелет. «Рекомендую вам как можно быстрее покинуть эти воды. Надеюсь, что ваше путешествие будет счастливым и удачным», — мягко пожелал Брук, после чего подобрал скрипку, развернулся и выбежал из камбуза. Все мугиворы проводили его задумчивым взглядом. «Мне кажется», — задумчиво сказала Нами, — «что он так и не понял, с кем имеет дело», — с легкой нотой сочувствия дополнила девушка. «Скелет!» — воскликнул Луффи и метнулся за своим долгожданным музыкантом. Джей очень тяжело вздохнул, встал и пошел за ним. Парень вышел за дверь и увидел, как их будущий член команды спрыгнул за борт. Снайпер слегка удивленно поднял брови. Возможно, это был хитрый план скелета по избеганию набора в команду. К сожалению для скелета, он пытался сбежать от капитана смертников. Суицид был его полем, после чего еле успел рывком переместиться к капитану смертников и удержать его от нырка в воду. Очевидно, капитан не мог позволить новому члену команды так легко сбежать от набора. Джей перехватил резиновое тело покрепче, а потом заметил тонкий силуэт, бегущий по водной глади. Снайпер моргнул, после чего продолжил молча следить за тем, как скелет перемещался по воде к внезапно возникшему из пустоты огромному острову. Охотник медленно моргнул и отпустил слегка удивленного мугивара Луффи. К этому моменту все мугиворы уже вышли с камбуза и молча уставились на потрясающую картину возникшего из ниоткуда острова, около которого увлеченно летали полупрозрачные привидения, и увлеченно бегущего по воде к нему скелета. Все члены команды мугивара оценили предоставленное им зрелище и молча повернулись к Санджи. Тот задумчиво кивнул, достал блокнот, после чего зачеркнул цифру 8 и аккуратно поставил рядом десятку. «Увеличь итоговый множитель на 2», — спокойно посоветовал создатель формулы, в повседневности носящий имя Джей. «Это», — медленно произнес Луффи, — «лучший день в моей жизни», — в глазах капитана застыло слегка потрясенное, полное счастье выражение. Казалось, капитан смертников попал в ожившую мечту наяву. Джей повернулся и окинул капитана смертников очень задумчивым взглядом, после чего повернулся обратно к Коку. «На 3», — немного грустно посоветовал снайпер. «Увеличь на 3, это будет так увлекательно», — нежно улыбнулась Робин. «Этот парень просто отодвигает неизбежное», — тяжело вздохнула Нами. «Угу», — кивнул Чоппер. «Бедный скелет», — покачал головой Фрэнки. «У него не осталось шансов с тех пор, как он вытащил скрипку», — вздохнул плотник. Все мугиворы молча и немного сочувствующе кивнули. Эм пристально на них посмотрела, после чего отвела взгляд и задумчиво прищурилась. Заражи ничего не сказал, он просто спокойно развернулся и пошел за своими мечами. «Ребята», вибрируя от возбуждения, сказал Луффи, «мы идем на крутой остров призраков за скелетом-музыкантом», воскликнул парень. «Бедные призраки», подумали Нами и Фрэнки. Джей задумчиво прищурился и мысленно просчитал ситуацию. Мугивара Луффи не даст снайперу сдать ходячего скелета-музыканта на опыты, но если снайпер поймает призрака, то мисс Рокси тоже будет счастлива и засядет в своей лаборатории на пару недель. А если она засядет в лаборатории, то остальные пираты Багги и Джерри, особенно Джерри, тоже будут очень счастливы, пока она не выйдет из лаборатории, но даже тогда пострадает в основном Джерри, который уже давно привык к лишениям жизни. Поэтому, если Джей поймает призрака, то все будут рады. Лицо охотника просветлело, М резко повернула голову и пристально на него уставилась. Снайпер привычно ее проигнорировал, и он расслабленно кивнул, после чего повернулся и пошел за удалившимся Зара. Ему нужно было подготовиться к высадке на таинственный остров. Часть 81. Королева зверей и детеныши. Рокси стояла на палубе Бигтопа и молча наблюдала за изничтожением очередного несчастного корабля, который осмелился напасть на смешную команду клоунов. С тех пор, как капитан временно переселился в Импилдаун, маскировка их корабля стала гораздо хуже и более-менее сильные команды начали их замечать, что повлекло за собой в чем-то до слез комичную ситуацию. Члены ее команды считали себя довольно слабыми по меркам Грантлейна, поэтому использовали не прямую силу, мощь воли, оружие или фруктов для проведения прямого сражения. Нет, эти дорогие ее сердцу психи уничтожали противников при помощи техники маскировки и огромной базы данных о противниках, точнее они собирали эту базу, как только корабль подплывал к Бигтопу, но это так ни разу не пригодилось. Пираты Багги были в некоторой растерянности. Иначе говоря, большая часть задумавших напасть на них врагов даже не понимала, что их убило. Часть экипажа пиратов Багги стояла на палубе и активно привлекала внимание акробатическими фокусами, фейерверками и общим дурашливым поведением, в то время как остальная часть тихо заходила со спины, закладывала взрывчатку и также тихо уходила. И пока новоприбывшие пираты ржали над командой клоунов и орали, кого они будут насиловать и в каких позах, Маджи нажимал на кнопку детонации, бум. Это было планом А, который был, так сказать, создан для неудачи. За ним шел план Б, В, Д и т.д. Но план А был так эффективен, что остальные ни разу не пригодились. У враждебных пиратов просто не было ни доли шанса заметить профессионалов техники скрытности. Откровенно говоря, разрыв в силах был настолько велик, что любой план пиратов Багги был бы успешен. За время нахождения в этих водах, Рокси была свидетелем аж 4 бумов. Их команда уничтожала кандидатов в сверхновые промышленными темпами. Бедные головорезы. Какова вообще вероятность наткнуться на никому неизвестную команду уровня Йонка на середине Грантлейна? Удача и вправду крайне важна на море. Схема бум давала сбои исключительно редко. Один раз это произошло, когда к ним подплыл корабль, капитаном которого был какой-то длинноволосый, мрачный блондин. Его команда оживилась при виде шикарного корабля, и пираты Багги готовились начать свою обычную рутину, но тут их капитан разложил в воздухе несколько карт. Рокси живо заинтересовалась данной особенностью, после чего смертельно побледнел, вскочил и начал дико орать на свою команду. На их лицах отразился крайний ужас, и пираты начали дико бегать по кораблю, резко разворачивая его в другую сторону. Эти ребята выглядели так, будто бежали от ужасающих чудовищ. После этого пираты Багги тоже сильно насторожились и приняли решение временно уйти из данных вод. Когда Рокси решила уточнить, с чем связано такое поведение, то Гулливер тихо пояснил, что это были пираты Хокинса, а их капитан, Базил Хокинс, обладал способностью к предсказанию по теории капитана Багги. Этот Базил обладал неким подвидом врожденной воли наблюдения, который мог проявляться в виде интерпретации Картера. То есть он провел предсказание и узрел в своем будущем неминуемую и неотвратимую смерть. И так как план Бум был трюком, который можно было предсказать, а не самим фактом смерти, команда решила на всякий случай покинуть воды, в которых могло скрываться какое-то ужасающее чудовище. Рокси в тот момент понимающе кивнула и мудро промолчала, наблюдая, как пираты Багги на всякий случай покидают данный участок моря, перенося ужасающее чудовище на другой, ничем не примечательный участок. Так и текла их нехитрая рутина. На самом деле, на их корабль не так уж часто нападали все-таки силачей, способных видеть даже через первый слой маскировки, было не так уж и много, но их все равно было довольно много. Все-таки команда Багги находилась на популярном маршруте, который в народе звался «Дорога в Новый мир». Что же команда неуверенных в своих силах пиратов забыла на этом участке моря? Все очень просто, они ждали немного задержавшуюся химеру. Темпы прибытия женщины постоянно отодвигались по самым разным причинам. Если бы Рокси не читала досье химеры, в котором описывался ее сложный характер, то решила бы, что женщина отодвигает дату прибытия специально. Но эта женщина не из тех, кто бежит от своих обязательств. Она может орать на них, бить или отрывать конечности, но она никогда не бежала, поэтому причина должна быть другой. И вот, наконец, день настал. Итак, Рокси молча наблюдала за очередным коронным номером команды клоунов, под названием «Бум». Взрывчатка была заложена, скрытая группа покинула корабль и Маджи готовился нажать на кнопку, но тут на палубу вражеского корабля резко приземлилась небольшая фигура. Палец Маджи замер на кнопке детонатора. Фигура что-то тихо сказала, и недавно уверенный в своих силах вражеский капитан начал мелко вибрировать от охватившего его ужаса. Фигура подняла руку и аккуратно положила ее на плечо пирата. Плечо мужика резко опустилось, будто рука весила тонну, и он задрожал активнее. Спустя секунду, члены его команды зашатались и начали ровным строем падать на доски палубы. Вражеский капитан затрясся еще сильнее и начал очень активно кивать. Женщина медленно опустила руку, после чего повернулась, подошла к краю палубы, напряглась и прыгнула. После чего, на палубу Бигтопа приземлилась невысокая, но оставляющая неповторимую ауру присутствия женщина, одетая в потрепанную кожаную куртку. Химера, наконец-то, прибыла на корабль, и вот тут лицо стоящего рядом дрессировщика смертельно побледнело. Он резко повернулся к Рокси и прохрипел. «Кей на кухне», со следом печального осознания в глазах сообщил Маджи. И тогда побледнели все остальные члены пиратов Багги. Химера окинула их внимательным взглядом, после чего перевела его на мертвенно-бледного Маджи. «Проблемы?» – сухо спросила женщина. Дрессировщик покачнулся и открыл рот. К сожалению, все, что из него вышло, был нечленораздельный хрип. Рядом с ним лег на живот Ричи, всеми своими львиными силами демонстрируя, что он признает в новоприбывшей более сильного хищника. Судя по лицам остальных членов пиратской команды, в этот момент они сильно завидовали простому как доска льву. Рокси осмотрела напуганный экипаж и мысленно вздохнула. В этот момент она поняла, что диалог придется вести ей. «Дети переживали, что ничего не делают», — спокойно пояснила кудесница. «Поэтому мы поручили им помогать на кухне. Это лучше их попыток защищать нас, атакуя пиратские команды», — объяснила ситуацию женщина. Химера окинула ее долгим, задумчивым взглядом, после чего понимающе кивнула. «Я благодарна вам за заботу о ребенке», — медленно произнесла женщина. «С этого дня я даю вам слово, что не буду атаковать или убивать членов вашей команды, пока те не нападут на меня первыми. Это же касается и всего флота короля зверей. Если кто-то из них нападет на вас, я буду лично рассматривать это дело», — твердо произнесла Химера. Эти слова, казалось, имели вес. На секунду Рокси ощутила, что стоит перед правителем, каждое слово которого было законом, скрепленным его честью. Кудесница слегка тряхнула головой и быстро пришла в себя. Шанкс тоже иногда создавал такое впечатление, когда не разыгрывал из себя беззаботного пьяницу. Возможно, это было особенностью активных пользователей королевской воли. А теперь, уже более нормальным тоном произнесла женщина: «Отведите меня к девочке». Ее голос был совершенно ровным и абсолютно спокойным. В нем не было ни единого признака нервов или нерешительности, но Рокси все равно показалось, что этот природный катаклизм в виде человека готовится к чему-то не совсем приятному для него лично, будто заходит на непривычное поле битвы. «Хорошо», — просто сказала самый спокойный член экипажа на данный момент, после чего развернулась и повела Химеру в направлении кухни. За спиной Рокси раздалась серия облегченных выдохов, и губы женщины изогнулись в еле заметной нежной улыбке. А потом кудесница заметила Кабаджи, вынырнувшего из ближайшей каюты со спокойным, невозмутимым видом. Почти спокойным по виску мечника команды Багги скатилась капля пота, но закрывавший половину лица шарф помогал скрывать его страх. Если бы Рокси не знала, что только недавно он лично закладывал взрывчатку на другом корабле, то никогда бы не догадалась, что ему пришлось срочно плыть обратно, забираться в каюту, также переодеться и очень быстро выйти ей навстречу в непринужденной манере. И все, чтобы не оставлять доктора наедине с одним из самых опасных пиратов в мире. Рокси любила этих неуклюжих идиотов. Химера скользнула взглядом по отчаянно спокойному Кабаджи и любезно проигнорировала его присутствие. Уже не в первый раз Рокси отметила, что туповатая и неоправданно жестокая старшая дочь Кайда демонстрировала неплохие навыки дипломатии. Как и написано в досье капитана, Химера была намного умнее и спокойней, чем демонстрировала на территории своего отца. Спустя несколько поворотов до ушей Рокси донеслось звяканье посуды и деловитые выкрики их повара Инму. «Парень, ты уже закончил чистить картошку?» — рыкнул гулкий бас. «Да, сэр», — уверенно ответил Зет. «Молодец, пацан», — одобрил Инму. «Девочка, как там мой соус?» — переключился на другого помощника Кок. «Консистенция достаточной вязкости», — уверенно произнесла Кей. «Отлично, у тебя прям талант к этому». Мелкая, одобрительно прогудел Кок, заливая спагетти и начиная плавно перемешивать. А потом, и примерно на этом моменте Рокси, Химера и Кабаджи вошли на кухню, в вотчину их Кока Инму. Их взгляду предстало большое, обставленное разнообразной кухонной техникой помещение. На многочисленных плитах бурлили, шипели, булькали самые разнообразные блюда, выпуская в воздух различные ароматы. И посреди всего этого... Как король своего собственного ароматного и аппетитного царства стоял грузный и плотный мужчина с предплечьями, сплошь покрытыми татуировками и шрамами по всему телу, и венчал все это неповторимое зрелище аккуратный розовый передничек, спереди которого было аккуратно написано «Вся жизнь цирк», а люди в нем клоуны. Это было ответом Инму на обязательный стиль команды клоунов. Капитан Багги только посмеялся и разрешил Коку гордо носить свой любимый розовый передник. Обычно по этой кухне активно бегали юнги, помогавшие в готовке. Но с тех пор, как зетыки и назначили на кухню, необходимость в помощниках полностью отпала. Эти двое сами по себе заменяли целую бригаду, как по навыкам, так и по работоспособности. И вот теперь внутрь зашли Рокси, Кабаджи и Химера. Инму сразу это заметил, как и сосредоточенно чистящий картошку парень, на лице которого красовалась маска, и высокая девушка, сосредоточенно сливающая густой белый соус в дуршлаг с макаронами. Все присутствующие на кухне резко замерли. Кей и Зету уже показали изображение Химеры, поэтому они сразу узнали новоприбывшую женщину. На кухне повисла тишина, разбавленная шипящими и бурлящими звуками. Рокси покосилась на стоически молчащую Химеру и прокашлялась. «Ну, Кей, тебя пришли забирать», — очень тактично сообщила кудесница. Все тело девушки напряглось как струна, а сидящий рядом Зет так сильно сжал рукоять ножа, что тот заскрипел. Тишина продолжилась и даже стала немного гуще. Рокси снова покосилась на Химеру, та еле заметно нахмурилась, будто тщательно обдумывала ситуацию. Тишина продолжалась. «Я», — внезапно сказала Кей. «Я, да, мэм», — наконец сказала девушка и осталась сидеть на месте. Она не двигалась. Химера тоже не двигалась. Рокси начала думать, что самым сложным во всем этом будет не настроение удивительно адекватной Химеры. Возможно, им следовало поговорить о происходящем с самими детьми. «Я не буду тебя бить», — внезапно сказала Химера. Кей резко вздрогнула, а Зет вскочил с места, продолжая сжимать нож. Рокси, Кабаджи и Инму напряглись, готовясь к чему-то. Они не совсем понимали к чему, но напряжение в воздухе можно было резать. «Спасибо, мэм», — нерешительно ответила Кей. Зет продолжал молча стоять перед девушкой в зажатой, напряженной позе. Химера нахмурилась сильнее. «Тебе что-то не нравится?» — внезапно сказала женщина. «Скажи мне что, и я учту это», — холодно сообщила Химера, продолжая пристально следить за девочкой. Та отвела глаза в сторону, после чего быстро вернула взгляд обратно. «Мне все нравится, мэм», — робко ответила Кей. «Я готова выполнять ваши приказы, мэм», — несколько более уверенно заявила девочка. Химера нахмурилась еще сильнее. Теперь на ее лице отражалось явное недовольство. Все присутствующие в камбузе невольно напряглись, но в воздухе не было ни следа подавляющей воли, что обычно сопровождало эту пугающую женщину. «Девочка», — холодно сказала женщина, — «я обещала, что не буду тебя бить, и я всегда выполняю свои обещания. Если я говорю, что не буду причинять тебе вред, я имею в виду именно это. Даже если ты попытаешься напасть на меня или убить, я не буду тебя атаковать. Я также не собираюсь отнимать твою еду и воду, лишать тебя сна, забирать твои игрушки, ограничивать тебя против твоей воли или давать тебе приказы, которые могут поставить твою жизнь под угрозу», — холодно и леденяще подробно перечислила женщина. В этот момент Рокси рефлекторно подумала о том, какие методы воспитания мог использовать такой человек, как Кайда. «Что бы ты сейчас ни сказала, Я не собираюсь на тебя злиться, атаковать или как-либо усложнять твою жизнь в последующем. Я понимаю, что тебе трудно поверить в мои слова, поэтому для нас обеих будет полезно, если ты сообщишь мне о своих потребностях именно здесь, среди людей, рядом с которыми ты чувствуешь себя в безопасности. Тогда, если я буду плохо себя вести, то они просто выгонят меня и ситуация решится сама собой, все так же спокойно сказала женщина, после чего сухо усмехнулась. Но если ты так ничего и не скажешь, то никогда не получишь желаемое. Так не лучше ли рискнуть сейчас, чем потом сожалеть? Сухо спросила Химера. Рокси, Кабаджи и Нму молча уставились на неожиданно многословную женщину, которая довольно терпеливо говорила с фактически незнакомым ей ребенком. Это вообще не вязалось с образом Химеры Бью, потом Бью еще раз, потому что вы недостойны моих слов. Конечно, Рокси понимала, что у цветочника были причины передать травмированного ребенка под опеку Химеры, но даже в отчетах она не была так терпелива. Кей неуверенно обхватила свои колени руками и нерешительно открыла рот, закрыла его и застыла несколько крайне дискомфортных секунд. Невольно посмотрела вниз, резко подняла глаза обратно, а потом обвела взглядом булькающую и шипящую кухню, после чего перевела взгляд на Рокси и Кабаджи. Все это время Химера стояла и ни единым движением не выдавала своего раздражения или нетерпения из-за реакции дочери. Наконец, Кей снова открыла рот и осторожно сказала. «Я не хочу расставаться с Зитом», — очень-очень тихо пробормотала девочка. Рокси мысленно тяжело вздохнула. Да, она изменила мнение. Именно это было самой тяжелой частью прибытия Химеры на Биг Топ, насколько поняла Рокси. Кей и Зет были буквально неразлучны с самого рождения. Они всегда поддерживали друг друга и для них было крайне тяжело расстаться минимум на несколько лет. Но женщина сильно сомневалась, что Химера захочет возиться с еще одним травмированным ребенком, учитывая, как долго она плыла к этому. «Понятно», — просто кивнула Химера, после чего повернулась к Рокси. «Кто родители этого Зета?» «Непонятно зачем?» — спросила женщина. «Родители?» — не успела сориентироваться Рокси. «Это королева амазонок и случайный донор», — рефлекторно ответила кудесница, только потом поняв, что она раскрыла конфиденциальную информацию. Доктор нахмурилась, оценивая свое психическое состояние. Рокси не была склонна к излишней болтливости. Можно ли воздействовать на людей волей, чтобы заставлять их делиться информацией? Химера, тем временем, повернулась обратно к Кее и спокойно сказала. «Зет едет с тобой», — постановила старшая дочь Кайда, мгновенно разрушая пару десятков планов многострадального Багги. «Еще что-нибудь?» — равнодушно спросила она. В камбузе снова повисла тишина. Все присутствующие молча смотрели на спокойно стоящую на входе в каюту женщину. «Я Зет», — решил представиться немного удивленный поворотами судьбы парень. Химера окинула его равнодушным взглядом, одними глазами сообщая, что ей, в общем-то, плевать. Ребенку нужен был Зет, она его получила. Кто такой этот Зет и его желания Химеру не особо волновали. «И вы не против?» — решилась уточнить пораженная уступчивостью женщины Кей. «Нет», — кратко отрезала Химера. В этот момент Рокси немного напряглась и одними глазами просигналила Кей, чтобы та не сообщала, что будет скучать по команде Багги. Судя по виду женщины, та могла просто молча кивнуть и их команде осталось бы только развернуться и бодро направиться в новый мир. Учитывая самооценку экипажа, они бы не рискнули драться с подобным чудовищем. К сожалению, бывшему агенту СР было не до отчаянных сигналов одного доктора, она пребывала в удивленной прострации. «Но разве это не опасно?» — с нотой недоверчивого подозрения спросила Кей. У нее была интонация человека, который нашел стоящий в храме золотой кубок и теперь тщательно ощупывал местность в поисках ловушек. Химера только равнодушно пожала плечами. «Мне все равно», — спокойно сообщила женщина. «Если кто-то решится на меня напасть, это будут его проблемы», — равнодушно сказала она. Рокси же к тому времени немного отошла от иррационального ужаса и вспомнила, что Химера куда осторожнее, чем кажется на первый взгляд. Даже перед решением о Зете она спросила, кто его родители. Такая женщина не будет пытаться брать в плен целую команду уровня Йонка. На этой мысли кудесницу немного отпустила, и она снова начала следить за обстановкой. «Вы берете меня с собой?» — решил поучаствовать в своей судьбе Зет. «Да», — бесконечно терпеливо повторила Химера, после чего перевела взгляд на Кей. «Тебе нужно что-то еще?» — спокойно спросила женщина. «Вы не против, что она меня забирает?» — решил уточнить парень, поворачиваясь к немного дезориентированным членам команды Багги. И вот тут Рокси окончательно пришла в себя и осознала, что ситуация идет куда-то не туда. Мисс Химера решила вклиниться в ситуацию кудесница. Женщина прервала свои попытки наладить контакт с Кей и невозмутимо повернулась к обеспокоенной Рокси. Кабаджи, стоящий за ее спиной, сильно напрягся, по его спине стекла струйка прохладного пота. «Если Зет не против ехать с вами, и вы гарантируете его безопасность, то мы можем его отпустить», — очень аккуратно произнесла Рокси, так и не дождавшаяся звонка от королевы амазонок. «Но только если вы дадите свое слово, что будете заботиться о нем так же сильно, как и о Кей», — решительно произнесла женщина, в переднем кармане которой всегда хранилась склянка со смертельно опасными, плавящими легочную ткань бактериями. Все члены экипажа, а также Зет и Кей, были успешно привиты от этого конкретного штамма бактерий, поэтому Рокси совершенно не боялась повредить кому-нибудь из них. А вот Химере даже сильнейшему пользователю воли требовалось иногда дышать, и мало кто был настолько параноидален, чтобы при малейшем предчувствии опасности задерживать дыхание. Один вдох этого вещества, и большая часть людей фактически трупы. А конкретно Химера будет сильно ранена. Именно наличие этой склянки придавало Рокси столько уверенности в общении с буквальным человеческим катаклизмом, а также служило причиной того, что ее так одержимо преследовало мировое правительство и добрая часть преступного мира. Это и ее эксперименты с модификацией ДНК, если подумать, то одно наличие Рокси в экипаже делало команду Багги всемирно опасными террористами. Или, скорее, спасателями от всемирного катаклизма, тут с какой стороны посмотреть. Химера окинула суровую Рокси крайне внимательным взглядом, после чего медленно прищурилась. От этого взгляда по спине кудесницы пробежал леденящий холод. Но, как ни странно, в этом взгляде не было чего-то тиранически угрожающего. Скорее, он был расчетливым. «Так же сильно, это потребует некоторых корректировок», — пробормотала женщина, после чего повернулась обратно к Кей. «Это твой брат или парень?» — невозмутимо спросила Химера. На лице Кей отразилось некоторое недоумение, перешедшее в новый виток опасливого невроза. Поза Зета снова напряглась, и Рокси осознала, что эти двое не совсем понимают всю полноту произнесенных сейчас терминов и ожидают наказания за неправильный ответ. «Ты с Зетом как GM или похожи на ваши чувства к Би?» — перевела беседу на понятную плоскость доктор. Лицо Кей просветлело, после чего наполнилось легкой тенью ужаса. «Как Би?» — быстро ответила девушка. Очевидно, она на секунду вспомнила М, и одна ассоциация наполнила ее ужасом. Зета, стоящего рядом с ней, невольно передернула. Учитывая, что никто из кадетов на саму М так не реагировал, Рокси решила, что Кей и Зет и вправду считают друг друга скорее братом и сестрой, и их ужаснула сама ассоциация. Учитывая, что они вместе с младенчества, это не особо удивительно. «Как брат?» – перевела Рокси. «Хорошо», – спокойно ответила Химера. «Почему он носит маску?» – снова спросила женщина. И в этот раз Рокси заметила в ее словах какую-то толкающую вперед силу. Если человек не прислушивался, то не имел шансов обнаружить это небольшое принуждение. Химера и вправду использовала волю, чтобы получить честные ответы. Это выдавало в ней не только одного из самых сильных пользователей воли, но и демонстрировало ее буквально ювелирный контроль. Такая степень навыка немало пугала. Рокси слегка вздрогнула и решила не злить и так слишком терпеливую дочь Кейда. «В его генах есть участки дьявольского фрукта королевы амазонок», — кратко пояснила кудесница. «Проще говоря, он настолько красив, что вызывает рефлекторную реакцию у всех женщин, которые видят его лицо. Они теряют разум и хотят стать ближе к нему», — понизила голос доктор. Химера задумчиво кивнула и повернулась к Зету. «Сними маску», — кратко скомандовала она. Парень ощутимо напрягся и рефлекторно прижал маску крепче. Химера окинула его немного усталым взглядом, но от нее все еще не было и намека на агрессию. «Пользователи воли могут противостоять подобным трюкам», — холодно сообщила женщина. «Если бы дело обстояло по-другому, то та глупая женщина уже стала бы новой королевой морей», — снисходительно пояснила Химера. Зет тяжело сглотнул, после чего решил не спорить с возможным будущим инструктором, глубоко вздохнул и медленно снял маску. Рокси немедленно закрыла глаза. Она не думала, что кинется на парня, но не хотела смущать ребенка своими невольными реакциями. Химера даже не шевельнулась. Она просто продолжала стоять на месте и, может быть, изучать лицо Зета. Кудесница не могла сказать. Наконец, Рокси услышала. «Хорошо», — кратко сказала Химера. надевая обратно. До ушей кудесницы донеслось шуршание, и как только оно стихло, женщина снова открыла глаза, а потом немедленно покосилась на химеру. Дочка Ида даже в лице не изменилась, будто просто посмотрела на обычное лицо самого обычного ребенка. Рокси в очередной раз мысленно содрогнулась и глубоко вздохнула. Они не так уж и сильно похожи. По крайней мере, никаких характерных черт нет, постановила химера. Тогда решено, если я беру тебя с собой, то ты будешь моим сыном, постановила женщина. Все молча и очень проникновенно на нее посмотрели. Неуверенно произнесла пораженная решительностью женщины Рокси. Вы уверены? Робко спросила женщина. Химера слегка раздраженно на нее покосилась. Похоже, ее начали злить постоянные сомнения в ее решениях. Пару недель назад у меня вообще не было детей, максимально терпеливо пояснила женщина. Поэтому мне все равно, будет он один или двое, а проверить наше родство кроме тебя никто не сможет. И если эти дети близки, то зачем мучить их и разделять, если я могу позаботиться об обоих? Спокойно спросила Химера. Вы сказали, что я смогу забрать его, если буду заботиться о нем в той же степени, что и о девочке. Хорошо, как мой сын, он будет иметь ту же степень защиты. Я Химера, старшая дочь Кайда. Когда я даю свое слово, то держу его, твердо произнесла женщина, и это прозвучало окончательно. Рокси усилием воли отклонила подсознательное впечатление об этой женщине, как о своем правителе. Одна ее аура подавляла и вызывала желание преклониться перед ней. Ну точно как Шанкс, слегка раздраженно подумал один из немногих людей, в принципе осмеливающийся раздраженно думать об этих двоих в подобном ключе. А цветочник и Шарлотта Катакури будут не против, решилась уточнить владелица смертельно опасных бактерий. На Рокси устремился слегка раздраженный взгляд, а пальцы стоящего рядом Кабаджи невольно дернулись по направлению к мечу. Кудесница проникновенно посмотрела в ответ, и у двух совершенно непохожих женщин состоялся полный поразительного взаимопонимания мысленный диалог. «Ты начинаешь меня раздражать», — угрожающе посмотрела на Рокси Химера. «Разве это не входит в ваши намерения? Вы сами нас провоцируете, чтобы дети поняли, что с вами можно спорить. Иначе зачем начинать весь этот разговор в их присутствии?» Также проникновенно посмотрела кудесница. «И ты и твой капитан очень раздражающие люди», — ответили ей слегка злым взглядом. «Но вы, хотя бы, не идиоты», — отвела глаза Химера и снова уставилась на молча наблюдающую Кей. «Они не будут возражать, если я поручусь за него», — все так же невозмутимо сказала Химера. «Эти двое прекрасно поймут мои причины и не будут дискриминировать того, кого один из семьи считает братом», — пояснила женщина, продолжая смотреть на Кей. В конце этой беседы плечи ребенка немного расслабились, и она больше не выглядела как человек, идущий на смерть. Девочка даже немного признательно и нерешительно улыбнулась. Юка мысленно кивнула, зачеркивая один из пунктов в списке, который перечислил ей Катакури-сан. Итак, пункт «Возьми с собой дорогие ей вещи» выполнен. Пункт 2 «Покажи, что с тобой можно договориться» выполнен. Пункт 3 «Попробуй выяснить любое ее желание» и выполни его, даже если оно крайне глупое или трудное, выполнен. И даже пункт 4. Старайся не приказывать и не давить на ребенка, все еще не нарушен. Юка не совсем верила в последний пункт, все-таки некоторые реакции были рефлекторными, не говоря о воле, но пока она как-то себя контролировала. И, кажется, это работало. Пока что пункты выполнялись стремительными темпами. Женщина была не в восторге от этого списка, но мнению Катакури-сана в вопросе воспитания она доверяла гораздо больше, чем себе. Юка прожила так долго вовсе не потому, что игнорировала свои слабости и недостатки. У всех они были, и те, кто называл себя совершенством, умирали первыми. Юка устало вздохнула и кивнула девочке, после чего вспомнила еще один пункт. «Всегда максимально подробно говори ребенку, что ты от него хочешь, и что ему можно и нельзя делать», а также наказание за нарушение правил. Желательно заранее предупреждать его о действиях, связанных с ним, чтобы он знал, чего ожидать. Женщина встряхнулась и мгновенно вернула себе сосредоточенность. «Мы отплываем завтра в 9 утра. Сегодня вам нужно собрать вещи и поспать», — твердо произнесла Юка, стараясь контролировать интонацию. «Так как у меня нет экипажа, я приказал атаковавшим вас пиратам отвезти нас до нового мира. Если они будут вам грубить, скажите мне или ударьте их, я не буду злиться, даже если вы их убьете. В крайнем случае, мы найдем другой экипаж. Вам все ясно?» спокойно спросила женщина. «Есть, мэм», — хором произнесли Зет и Кей. «Хорошо», — кивнула женщина. «Сегодняшнюю ночь я проведу на их корабле. Если у вас возникнут вопросы, можете подойти ко мне. Я не буду злиться и наказывать вас, если вы меня разбудите», — все так же спокойно сообщила Юка, после чего повернулась и пошла на выход из камбуза. Женщина редко так долго и вдумчиво говорила с другими людьми. Редко, но это не значит, что она никогда этого не делала. Юка часто отправляли на территорию большой мамочки, и по сравнению с ее избалованными мелкими гаденышами эти двое были образцами идеального поведения. Впервые за пару недель ее полного напряжения плавания Юка ощутила, что немного расслабляется. За ней молча направилась напряженный, но уверенный в своих силах доктор Клоуна и его отчаянно трусящий, но все еще остающийся рядом мечник. Иногда Юка с иронией размышляла о том, что все люди помнили о королевской воле в ее присутствии, очень многие всегда учитывали ее волю вооружения, и довольно часто люди знали о ее воле наблюдения. Вот только все эти факты рассматривались рядом с ее резким и тираническим характером, поэтому люди всегда забывали, что, обладая самоконтролем и определенным навыком в воле наблюдения, можно было считывать эмоции окружающих. Юка часто использовала это слепое пятно в своих немногочисленных домашних развлечениях. Люди редко ожидали от прямолинейной, как носорог женщины, тонких психологических наблюдений. «Сказать этой Рокси», — молчаливо размышляла Юка, — «что я могу мгновенно оторвать тот передний карман ее халата, который так сильно ее успокаивает, не повредив его содержимое. Нет, Джун Дона сказал, что она специалист по биологическому оружию, годами скрывавшийся от мирового правительства. Либо ты убиваешь такого человека мгновенно, либо он учитывает свой просчет и исправляет его в будущем. Шалость не стоит потери козыря», — молча заключила одна из умнейших представителей команды Кайда и спокойно пошла дальше. Ничего не подозревающая Рокси облегченно выдохнула, проводила удивительно хорошо справившуюся со знакомством химеру на палубу некогда вражеского корабля. Те как раз начали немного приходить в себя, а у их капитана в глазах зародилась искра надежды. Конечно, при виде химеры, она мгновенно погасла. Кудесница с трудом удержалась от того, чтобы помахать некогда враждебным пиратам, после чего утомленно вздохнула и попросила Кабаджи рассказать подробности произошедшего и то, что им больше не нужно мучительно размышлять, куда отправить бедного Зета. После чего женщина повернулась и устало пошла в свою каюту. Там она обессиленно повалилась на кровати. «Пулюм-пулюм-пулюм-пулюм», — зазвонил стоящий на столике Дин-Дин. «Хаэм», — лениво открыла один глаз женщина, неловко вставая с кровати. У нее было не так много людей, которые могли ей позвонить. Это либо капитан, либо тот поставщик биологических материалов, либо Джей. Кудесница сняла трубку и услышала молодой голос. «Добрый вечер, мисс Рокси», — спокойно произнес Джей. Доктор медленно моргнула и вывела теорию, может ли Джей ощущать, когда с кем-то из его братьев или сестер что-то происходит. «Добрый, Джей», — медленно произнесла Рокси, готовясь начать подробный рассказ о деталях переселения двух бывших агентов. «Мисс Рокси, я добыл для вас образец Цербера, рога единорога и тушу льва с человеческим лицом», — внезапно продолжил парень. «Также я видел дерево, способное употреблять спиртное. Я не понимаю, зачем дереву понадобился спирт, но, возможно, это какое-то странное скрещивание животного и древесного организма. К сожалению, капитан смертников отбил у меня дерево до того, как я смог наладить с ним контакт, а потом кошка-воровка раздробила его в щепу, когда Луффи захотел взять дерево в команду, но я спас ветку и, надеюсь, это пригодится в ваших исследованиях», — продолжил докладывать парень. «Я все еще не поймал то странное, невидимое существо и физически не могу задержать привидений, поэтому надеюсь на вашу консультацию. Как можно удержать что-то, способное проходить сквозь предметы?» — деловито поинтересовался Джей. Рокси медленно моргнула, а потом ее гениальный мозг резко включился в работу. «Джей, я очень тебе благодарна и с нетерпением ожидаю, когда ты пришлешь все накопившиеся у тебя образцы», — хищно улыбнулась женщина, проанализировавшая всю сообщенную ей информацию. «А теперь расскажи мне все особенности этого невидимого существа и привидений. Я посмотрю, что можно с этим сделать», — взбодрилась кудесница Рокси, знаменитая создательница летающих коров и лосьона для роста волос, который способен вырастить волосы везде, вплоть до зубов и глазных яблок. Эту женщину было сложно смутить рассказом о каких-то там бухающих деревьях, церберах и привидениях. Разум Рокси давно поднялся над такими несущественными понятиями, как норма, биология и медицинская этика. Джей глубоко вздохнул и начал терпеливо докладывать женщине все особенности, встреченных им по пути привидения, и какими способами он пытался поймать этих упорно пролетающих сквозь него существ. Рокси внимательно слушала его рассказ, совершенно забыв сообщить парню о возможных изменениях в жизни Зета Кей. Да, кудесница Рокси была довольно увлекающейся и весьма рассеянной личностью. Такова была ноша всех безумной ученка ХМ гениев своей эпохи. Часть 82. Знакомство с островом призраков. Кошка-воровка Нами была совершенно уверена, что ее команда снова занимается чем-то не тем. Это не было чем-то новым, все-таки их капитан обладал любознательностью 4-летнего ребенка, его же способностью к концентрации и энергичностью 5 подобных детей разом. Когда ты куда-то ходил с Луффи, то либо тратил все свои моральные силы на то, чтобы держать его ноги в одном направлении, либо упускал ситуацию и оказывался на краю скалы посреди моря, понятия не имея, как же ты сюда попал. Да, Нами была совершенно не удивлена, что мугивары рассеялись по всему этому странному острову, захваченные бурей хаоса Луффи. Но она была куда более удивлена, когда осознала, что даже их столб здравомыслия, штатный паранойкой, в общем, крайне ответственный парень, в миру зовущийся охотник на пиратов Джей, тоже поддался их командному хаосу и в данный момент находился Мишель знает где. Возможно, официальное признание Джейм, что он член команды, снизило его защиту от омугиваривания. Нами не знала, но тенденция ее не радовала, им нужен был хоть один относительно разумный член команды на корабле. Кроме нее, конечно. Иначе говоря, в какой-то момент кошка-воровка Нами обнаружила себя напротив странной, беспокоящего вида кареты, внезапно остановившейся напротив нее в густом непролазном лесу, и делала она это в полном одиночестве. Как же так получилось? Ну, все началось еще на корабле. Их команда собрала походные вещи, чтобы спуститься на странный остров с привидениями, но тут Нами ощутила, как кто-то начал лапать ее за задницу. Девушка рефлекторно нанесла удар, после чего что-то с жуткой силой врезалось в бортик, а потом, судя по звуку, прохрипело что-то матерное. Все мугивары задумчиво посмотрели в то место. Место резко замолчало и сделало вид, что в нем ничего нет. Джей заинтересованно прищурился и достал нож. Место с булькающим хрипом поднялось. Позже Чоппер поставил бедному нечто неутешительный диагноз. Рефлекторный удар Нами сломал ему ребра и осколок пробил легкое. Нами было немного стыдно, но никто не просил это нечто ее лапать, после чего нечто перевалилось через бортик и упало на что-то деревянное. Все мугивары заинтригованно подошли к тому месту и узрели стремительно уплывающее от них деревянное суденышко. Джей задумчиво прищурился, а Зара шагнул вперед, чтобы решительно потеряться еще в самом начале и вернуться к финальной битве, но уверенная рука Нами удержала его от данного стремления. Во-первых, они еще не вышли на остров, что увеличивало ареал блуждания Зара, что было проверено многими, слишком многими случаями. Если Зара терялся на острове, то был большой шанс, что он там и останется. Если же мечник терялся в море, возможно, ты найдешь его в том же море, где он это сделал, а во-вторых, им лучше пока не разделяться. Им лучше вообще никогда не разделяться, но Нами не питала слишком многих надежд. Она знала свою команду. Итак, после эпизода с невидимым извращенцем, мугивары сели на шлюпку Мэри и причалили к острову полностью подготовленными к этому непростому пути. У Луффи был сачок для ловли призраков и бутылка молока для скелета, у Зара была держащая его за руку Нами, мечник был силой, которую девушка не хотела терять, у самой Нами был удерживаемый за руку Зара справа и Джей слева, а у Джея был его плащ, в котором было все. Чоппер как-то рассказывал, что видел, как снайпер вынул из него походную палатку. У их маленького доктора была техника скрытности и аптечка, Санджи нес огромный рюкзак легкого перекуса, Робин несла взволнованный блеск в глазах и легкую улыбку, в которой скрывались нотки садизма, Фрэнки взял с собой более-менее восстановленный жизнерадостный пофигизм и плавки, а Мишель несла повесть о Белой Розе, свой меч и корзинку для пикника. Да, они были во всеоружии, было мало мест на Гранд-Лейне, которые не содрогнулись бы от подобного. Но остров с привидениями тоже оказался не так прост. Первой ловушкой оказался огромный, будто сшитый из различных кусочков трехголовый монстр, обитающий в самом начале острова, который был отделен от моря огромным рвом. Да, им пришлось прыгать. Да, Пострадал только бедный трехголовый пес. Робин назвала это существо Цербером и была весьма взволнована подобным зрелищем, а особенно усеивающими его шрамами и прикрепленной справа головой лисы. Да что там, они все были весьма взволнованы данным зрелищем не потому, что этот Цербер был каким-то опасным, вовсе нет. Нами видела, как их кучка монстров избивала динозавров, СР-9 и Шичибукая, что ей какой-то песик. Нет, беспокойство вызывало то, что штука была новая и непонятной, а значит Луффи немедленно захотел ее приручить и взять в команду. Нами окинула взглядом воняющее формалином чудище и осознала, что будущее Нами рассчитывает на нее. И настоящая Нами не подвела, она повернулась к Луффи и сказала: «Это существо наверняка ест очень много мяса», — решительно произнесла девушка. И так побитый жизнью и мугиворами Цербер остался смиренно сторожить вход на этот странный остров, пока насупившийся Луффи печально двигался вперед. Нами одобрительно похлопала себя по голове, и тут они вышли на новое, проклятое богами место. В лес, кишащий новыми и непонятными существами, далеко не все из которых ели мясо. В тот момент, когда Нами заметила мелькнувшего среди ветвей льва с человеческим лицом, она прокляла этот день, этот остров и все свои жизненные решения разом, а потом засучила рукава, образно выражаясь. Девушка обладала совершенным телом и не собиралась его прятать, и пошла отбивать их спокойную жизнь от жутких львов, единорогов, деревьев с лицами и прочих неестественных созданий. Луффи, как взволнованный ребенок, носился около этих тварей и пытался их поймать. Очень малый процент из них умудрялся сбежать, куда больше и был пойман, а потом переработан в останки крайне решительной Нами, которая видела уровень сил этих штук, а потому не особо боялась, всегда готовым помочь Санджи, очень сосредоточенным Джеем, который зачем-то ходил за ними и собирал остатки этих существ в смутно знакомые прозрачные пакетики, и помогающие уже снайперу Мишель. Проще говоря, часть их команды напоминала безжалостную мясорубку, проходящуюся по местным тварям с методичностью маньяков-психопатов. Где-то по пути всего этого процесса Зара потерялся, Робин наскучила наблюдать за истреблением, и она невозмутимо куда-то удалилась. Массивный Фрэнки не успел за бегущей ордой мясников, поэтому остался с неторопливой Робин. Джей заметил привидение и пошел за ними, уводя за собой настроенный на него магнит по имени Мишель. Луффи преисполнился решимости заиметь хоть одну жуткую тварь, поэтому ускорился и, в итоге, за ним смог угнаться только Санджи. Итак, Нами неожиданно обнаружила себя посреди пока не тронутого разрушением, а потому незнакомого с ней участка леса в полнейшем одиночестве. И именно тогда кошка-воровка осознала все коварства этого острова. Он был хорош, так грамотно их разделить нет. Нами осознавала, что сам остров вряд ли рассчитывал на их команду, никто на это не рассчитывал. Именно поэтому они были все еще живы, но это не умаляло всю серьезность ситуации. Нами осталась совсем одна посреди относительно опасной местности. Вдруг твари в лесу были не всеми сюрпризами острова, и прямо сейчас перед ней стояла странная карета. Девушка немного напряглась и начала раздумывать, стоит ли ей внезапно исчезнуть, если ее уже заметили, или попробовать отбиться от неизвестной опасности. Проблема была в том, что теперь Нами и сама не знала пределов своих возможностей, ей было просто ни с чем сравнить. Джей считал ее довольно слабой, но они говорили о человеке, который рассматривал морских королей как отличную закуску и часто жаловался, что они его избегают. Его мнение не будет котироваться вплоть до нового мира, который сам Джей называл напряженным. Нами до сих пор была очень неуверена, что им стоит туда соваться. Нами была слабее Зета, Мишель, Зара и Санджи, но девушка еще не видела, чтобы эти чудовища хоть кому-то проиграли, поэтому здесь была ситуация с Джеем, но в уменьшенных масштабах. Фрэнки и Робин с Нами драться наотрез отказывались, они видели ее тренировки, Чоппера было немного жалко, а все остальные, с которыми она дралась, ну похоже, они все умерли, кроме невидимой штуки и ходячего скелета, но от них она, скорее, отмахнулась. В общем-то, поэтому девушка вообще не понимала пределов своих возможностей и с опаской относилась ко всему новому и неизвестному. Внезапно, дверца кареты заскрипела, и из нее неуклюже вышел невысокий человек в плотном, черном плаще. Его лицо пересекали различные шрамы, изо рта торчали небольшие клыки, а ноги странно нерешительно ступали по земле, будто он не совсем привык ими пользоваться. «Добрый вечер», — вежливо сказал, возможно, человек. «Дорогие путники, ночью этот лес может быть довольно опасен. Ради вашей безопасности я бы рекомендовал вам сесть в мою карету. «Я доставлю вас в резиденцию моего хозяина», — слегка поклонился мужчина в плаще. Нами задумчиво наклонила голову. «Опасен, этот мужчина имеет в виду, что сейчас лес еще нормальный, но ночью в нем проснутся опасные существа. Но разве уже не стемнело, какое время здесь считается ночью?» Кошка-воровка прищурилась и подозрительно покосилась на странного человека. «А кто ваш хозяин?» — уточнила девушка в стремлении узнать всю возможную информацию. «Доктор Хакбак», — просто ответил неизвестный. «Доктор Хакбак», — восторженно донеслось сбоку. «Нами осталось спокойно стоять на месте», — а невысокий мужчина крупно вздрогнул и невольно оскалил свои небольшие клыки. «Доктор Хакбак живет где-то здесь?» — взволнованно спросил ранее невидимый Чоппер, после чего повернулся к невозмутимой кошке-воровке. «Нами, мы должны поехать с этим М». Тут олененок осознал, что не знает даже имени напуганного до потери пульса неизвестного и повернулся к нему. К чести клыкастого, тот относительно быстро взял себя в руки и нервно ухмыльнулся. «Меня зовут Хилдон, дорогой гость», — вежливо произнес уже более известный мужчина. Брови Нами невольно стали менее напряженными. «Совсем чуть-чуть». Многие люди, впервые увидевшие Чоппера, плохо на него реагировали. Некоторые вздрагивали, другие кричали, а еще кто-то считал его экзотическим домашним животным. Девушка подозревала, что именно поэтому олененок всегда оставался в незаметности, когда находился в незнакомых местах. И, возможно, это было не совсем хорошо для Чоппера, но Нами не хотела заставлять его переживать очередной эпизод криков, неприятия или болезненного любопытства, только чтобы он привык общаться. У олененка были они для любого возможного общения, и этого девушке было достаточно. Но это не отменяло того факта, что люди, нормально реагировавшие на Чоппера, зарабатывали положительные очки в ее глазах, даже если они были относительно спокойны, потому что обитали на острове бухающих деревьев и являлись обладателями шрамов по всему лицу и клыков.